высокое сагураменто, когда силой божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, притворяются в тело и кровь Господни. Сагураменто, искаженное португальское сакраменто, крещение, здесь причастие. Притворяются в тело и кровь Господни. Из той же книги, глава 10. Душа Огин не была, подобна душе ее родителей, бесплодной пустыней, над которой проносятся жаркие ветры. Она была плодоносной нивой, взращивающей злаки и чистые полевые розы. Потеряв родителей, Огин сделал с приемной дочерью Дзюан Магосити. Жена Магосити, Дзюанна Осуми, тоже была женщиной доброго сердца. Огин вместе с приемными родителями ходила за скотом, жала ячмень и проводила дни в мире. Но при таком существовании не забывали они так, чтобы это не бросалось в глаза досвечанам, блюсти посты и читать молитвы. В тени смоковницы у колодца, глядя ввысь на молодой месяц, Огин часто жарко молился. Молитва этой девушки с распущенными волосами была проста. «Благодарю тебя, милосердная матерь! Изгнанное дитя праматери Эва взывает к себе. Склони милосердный взор твой на жалкую обитель слез. Аминь». И вот однажды в ночь Натара дьявол вместе со стражами внезапно вошел в дом Магосити. Натара, искаженное португальское «Натал», «Рождество». В доме Магосити в большом очаге пылал колыбельный огонь. И на закопченной стене на одну эту ночь был повешен крест. В завершение всего, когда стражи пошли в хлев позади дома, то обнаружили в кормушке воду для омовения новорожденного Дзесусу Сама. Стражи, кивнув друг другу, набросили веревку на Магосити и его жену. Огин тоже связали, но все трое не выказывали признаков страха. За спасение своей анима они готовы были на любые муки. Господь, конечно, дарует им свою защиту. И разве то, что их схватили в ночь Натара, не есть вернейшее доказательство небесной благодати? Так точно сговорившись, твердо верили все они. Связанных стражей повели их во дворец наместника. Но и по дороге, под ночным ветром, они, не переставая, твердили рождественские молитвы. «О, Вакагими Сама, родившийся в стране Берен, где ты ныне? Славься!» Вакагими Сама, дословно, «молодой господин», старинное, очень почтительное обращение. Дьявол, видя, что они схвачены, захлопал в ладоши и радостно засмеялся. Но их мужество немало сердило его. Оставшись один, дьявол плюнул и тут же превратился в большую каменную ступку и, с грохотом покатившись во тьму, исчез. Дзюана Магосити, Дзюану Осуми и Марию Огин бросили в подземную темницу и подвергли всяческим пыткам, чтобы заставить отречься от святого учения. Но ни под пыткой водой, ни под пыткой огнем решимость их не поколебалась. Пусть горят кожа и мясо, еще вздох, и они попадут в Парайсо. Стоило подумать о милости Господней, как мрачная темница преисполнялась великолепие Парайсо. Вдобавок не то во сне, не то наяву, светлые ангелы и святые не раз слетали утешать их. Особенно удостаивалось этого счастья Огин. Случалось, что Огин видела, как сан Дзюан Батиста протягивает ей в обеих руках пригоршни акрит, говоря «Ешь!». Случалось, что она видела, как архангел Габуриэру, сложив свои белые крылья, предлагает ей воду в красивой золотой чаше. Так как наместник, конечно, не знал святого учения, не знал и учения Будды, он никак не мог разуметь, почему заключенные так упорствуют. Он даже подумывал, не сошли ли все трое с ума. Когда же он понял, что они не сумасшедшие, они стали казаться ему не то исполинскими удавами, не то единорогами, во всяком случае зверями, не имеющими ничего общего с человеческим родом. Оставить таких зверей живыми не только противоречило бы законам, но грозило бы спокойствию всей страны. Протомив заключенных в темнице месяц, он, наконец, решил сжечь их. По правде говоря, наместник, как и все обыкновенные люди, почти не думал о том, грозит ли их существование и спокойствие страны. Во-первых, имелись законы, Во-вторых, имелась мораль народа, поэтому не стоило над этим особо задумываться. Даже по пути